Вопрос номер 18. Вопрос отбора. Каков процесс и критерии для отбора потенциальных франчайзи? Very, very simple here. Все очень просто. If you don't screen your potential spouse, если вы не будете внимательно относиться к подбору своей будущей супруги, you're not going to be very happy in life. Тогда ваш брак не будет очень счастливым. And you're going to get a divorce. И, скорее всего, вас ждет развод. You do not want a divorce. Вам не нужен развод. Everybody hears about it. Все слышат о нем. It's messy. Потому что это предполагает очень много хлопот. And guess what else? И знаете что? Costs a lot of money. Это стоит больших денег. Same thing in franchising. То же самое и во франчайзинге. You want to avoid this at all costs. Вы должны всеми мерами стараться этого избежать. Better to measure twice and cut once. Как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. So what does that mean? Что это значит? Check out who's going to be buying your franchise. Постоянно проверяйте, кто собирается приобрести вашу франшизу. Now, what qualities are you looking for? Какие критерии вам важны? Well, here's my list. Вот мой список. Now, this list is not a traditional list. Это не вполне традиционный список. Because it's for emerging markets. Потому что он разработан для развивающихся рынков. And remember, I told you I want to look for master franchisees. И помните, я стараюсь отбирать мастер-франчайзи. So, what do I look for? Поэтому что нужно мне? Number one criteria. Критерий номер один. People with money. Люди с деньгами. I'm serious. Да, серьезно. Hey, if they've got money, если у них есть деньги, they probably know how to make it. Наверное, они умеют их зарабатывать. That's a good thing. И это очень хорошо. Criteria number two. Критерий номер два. People with a lot of money. Люди, у которых много денег. All right, I'm just playing around. Нет, ну я шучу. I'm serious, though. Но в то же время в этой шутке есть доля правды. You don't want a franchisee that's scraping up his last coins to be able to pay for the franchise fee. Вам не нужен франчайзи, который наскребает последние копейки для того, чтобы заплатить за вашу франшизу. Number three. Номер три. People who have franchise experience. Люди, у которых есть опыт во франчайзинге. Maybe they've worked for a franchise before. Возможно, они работали с франчайзингом ранее. In the corporate office. Или занимались франчайзингом, работая в корпорации. Or maybe somebody in their family owns one. Или, возможно, члены их семьи владеют некой франшизой. Number four. Четвертый критерий. People who own other franchises. Люди, у которых уже есть другие франшизы. Right now, today. Вот сейчас, сегодня. Right now, today. Вот сейчас, сегодня. I'm being serious here. I know several people. Я серьезно, я уже знаю нескольких людей. Who own some fast food franchises. Которые купили франшизы, связанные с фастфудом. And restaurant franchises. Которые связаны с ресторанами. They're looking for franchises in other industries. И сейчас им нужны франшизы в других отраслях. In retail. Например, в рознице. Maybe furniture or clothing. Возможно, мебель или одежда. Or specialty products. Или некие другие продукты. Maybe even services. Возможно, даже услуги. Why? Почему? Because they understand franchising. Потому что они понимают суть франчайзинга. They like the way franchising works. Им нравится то, как работает эта модель. Number five. Критерий номер пять. People who want to run a business. Люди, которые хотят управлять бизнесом. Or earn extra income. Или заработать больше денег. Maybe your franchise can be something they can do in their part-time. Может быть, франчайзинг для них станет тем, чем они смогут заниматься в свободное от работы время. Now, this particular criteria. На самом деле, этот критерий. Deals with desire. Связан с желанием. Desire does cover a lot of sin. Потому что желанием можно оправдать многие грехи. So you gotta watch this one carefully, though, because at the same time, somebody with desire and no management experience can potentially be a disaster. Но здесь нужно быть очень осторожным, потому что человек с большим желанием, но полным отсутствием управленческого опыта может превратиться в катастрофу. But I still think it's worth considering. Но я думаю, что об этом стоит помнить. And criteria number six. И критерий номер шесть. Here's the drum roll. Вот моя барабанная дробь. Dun-da-da-da. And this is especially important in emerging markets. И это особенно важно в развивающихся рынках. People with connections. Люди со связями. One of the most important criteria for successful franchise is a location. Потому что один из самых важных элементов успеха франчайзинга – это удачно подобранная точка. And if you've got connections, а если у вас есть связи, it can make a big difference. Это может сыграть серьезную роль. So take this seriously. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Remember, помните, you don't want a divorce. Вам не нужен развод.